Глава 8. Долорес чувствовал, что мысли Головища где-то блуждали. Он не так был рад видеть ее, как казалось, должен был быть рад. Она выбрала низкое кресло и села в него, умышленно выждав время, чтобы одернуть юбку. Она увидела, что глаза его метнулись к ее коленям и позволила ему некоторое время полюбоваться ими, прежде чем закрыть их рукой. «Ну, есть что-нибудь от Джека?» – Головищ показал головой. «Нет». Он согнул широкую спину и думал, а не опасно ли будет подойти к ней и поцеловать ее. Но он не знал, где находится Сейги, и боялся, что тот может неожиданно войти. К сожалению, он решил остаться на месте. «Я хочу, чтобы он дал о себе знать. Мне не нравится такое положение, когда я не знаю, где он». «Но вы действуете очень хорошо, не так ли, Эйб?» – спросила она, задумчиво глядя на него. «Ты не волнуешься?» «Конечно, волнуюсь», – резко сказал он. А кто бы не волновался, даже Джек забеспокоился бы, имея все это на руках, если бы только добраться до этой девчонки. Долорес быстро решила, что она не хочет слышать ни о девчонке, ни о планах Головища. Чем меньше она будет знать, тем меньше опасность, если Головищ совершит ошибку. «Ну, не волнуйся», — сказала она, — «я уверена, что ты все уладишь, дорогой». Она положила ногу на ногу. «Я только пришла узнать, нет ли вести от Джека». Она открыла сумочку, заглянула в нее и нахмурилась. «У меня, кажется, мало денег. Джек не говорил тебе обо мне?» Головищ покачал головой. «Нет, не говорил. Я думаю, он забыл. Но мы все уладим, Долли. Сколько тебе нужно?» «Это будут твои деньги?» Она смотрела на него, широко открыв волнующие глаза. «Я не знаю, могу ли я позволить тебе. Но, Долли, давай без глупостей». Он вынул бумажник и выложил на стол пачку банкнот. 5 сотен хватит?» «Конечно». Она поднялась и подошла к столу. «Эйб, дорогой, ты так мил со мной. Я не знаю, что бы я сделала без тебя». Он ощутил исходящий от нее тонкий аромат духов и почувствовал, как во рту стало сухо от возникшего желания. Когда она наклонилась, он увидел ее грудь, колыхавшуюся под мягкой тканью ее платья. Он наполовину поднялся на ноги, лицо его налилось кровью, глаза заблестели, но в этот момент открылась дверь и вошел Сейгель с Феррари. Долорес взяла банкноты и положила их в свою сумочку. Она даже не обернулась. Ее лицо было спокойно, глаза смеялись, видя, как Головищ пытается контролировать свои чувства. «Прошу прощения», — сказал Сейгель. «Я не знал, что вы занят». «Я уже ухожу», — сказал Долорес. Она повернулась к ним и улыбнулась. Ее глаза столкнулись со взглядом глубоко посаженных глаз Феррари, и улыбка ее погасла. «Мне нужно было только немного денег». Никогда в жизни ни перед кем она не смущалась. Но страшный взгляд этого карлика, который, казалось, глазами раздевал ее, был пугающим. «Входите, входите», — сказал Головищ, стараясь говорить радушно. «Окей, Долли, если тебе еще что-нибудь понадобится, обращайся ко мне, пока не вернется Джек». Долорес кивнула и пошла к двери. Она должна быть была пройти мимо Феррари, но инстинктивно сделала полукруг, чтобы обойти его. Феррари окинула ее еще раз оценивающим взглядом. Его глаза задержались на ее длинных ногах, затем он потер пальцем нос. Когда дверь за Долорес закрылась, он спросил, кто это такая. «Это миссис Марвер», — ответил Сейгель. «Вы не знали?» Феррари поднял брови, затем подошел к креслу и сел. Он поизвивался в нем, пока его ноги не оказались в нескольких дюймах от пола. «Смотри-ка, Марвер позаботился о своих ночах, так же, как и о днях», — сказал Феррари, и его тонкий рот скривился по плотоядной улыбке. «Какие новости?» — резко спросил Головищ. Его лицо пылало. «Новости?» — переспросил Феррари, глядя на него. «Все хорошо. Сегодня ночью Вайнер будет прикончен». Он почесал свой клещеобразной рукой в паху. «В 10». Сейгель и Головищ уставились на него. «Вы не шутите?» — беспомощно спросил Сейгель. Феррари проигнорировал вопрос. «Это будет приятная, спокойная работа», — сказал он, явно довольный собой. «Одна из моих лучших работ». «Как вы это сделаете?» — тихо спросил Головищ. «У меня будет помощь изнутри», — объяснил Феррари. «Это главное. Я убедил сержанта О'Брайена помочь мне». «О'Брайена?» — воскликнул Головищ, наклоняясь вперед. «Но вы не должны ему доверять. Мы никогда не имели дела с ним». Феррари улыбнулся. «Видимо, вы просто не могли отыскать его слабое место. У каждого человека есть слабость. У сержанта есть сын. Он очень привязан к нему. У меня тоже есть сын. И я знаю, что сыновья особенно дороги отцам, иначе дороже, чем матерям. Человеку свойственно думать о том, что когда он умрет, имя его будет продолжать жить. О'Брайен не исключение. Поэтому он и согласился помочь». «Черт меня подери!» — воскликнул восхищенный Сейгель. «Я даже не знал, что у него есть сын». «Это будет несчастный случай?» — беспокойно спросил Головищ. «Конечно. Вайнер утонет в ванной. Он поскользнется и неудачно упадет. Подходит? Лицо и голос Феррари были так хладнокровны, что Голович и Сейгель обменялись тревожными взглядами. «Прекрасно», — сказал Голович. «Значит, сегодня ночью. В 10. Вайнер принимает ванну перед сном. Это вошло у него в привычку». «Но как вы проникнете в ванну?» — спросил Сейгель. «Я думал, что там хорошая охрана». Феррари пожал плечами. «Проникнуть в ванну будет нетрудно. Окно небольшое, но я пролезу». Единственным затруднением было то, что перед тем, как Вайнер заходит туда, ее обыскивают. Вот поэтому я и был вынужден обратиться за содействием к О'Брайену. Сегодня вечером именно он будет осматривать ее. «Но хорошо, все в ваших руках», — сказал Сейгель. «Вы действительно думаете, что все пройдет успешно?» «Я никогда не терпел неудач». Голович хрипло спросил. «Как относительно девушки? Как вы собираетесь управиться с нею?» «Не будем спешить, все по порядку», — ответил Феррари. «Для нее у меня будет особый план. После смерти Вайнера ее будут охранять особенно тщательно. Задача будет весьма интересной». Его запавшие глаза изучали Головича. «Но она также умрет, я обещаю вам. Но на это понадобится кое-какое время. Нужно хорошенько подумать, но она умрет», — выпался из кресла. «Я думаю немного поспать. Сегодня ночью мне вряд ли удастся много спать. Вы будете здесь в половине 12, тогда у меня будут для вас новости». Голович кивнул. Феррари прошел к двери, открыл ее, обернулся и посмотрел сначала на Головича, затем на Сейгель. Потом, не сказав ни слова, вышел и закрыл за собой дверь. Ночь была жаркой и душной, без малейшего ветерка. В небе висели черные тучи. Чувствовалось приближение грозы. Конор стоял на крыльце охотничьего домика и смотрел в небо. «Буду рад, если наконец разразится буря», — сказал он Мэтчфилю. Мэтч, которая провела весь день с Фрэнсис, вышла на веранду, чтобы подышать свежим воздухом. Несмотря на духоту, снаружи было, по крайней мере, немного прохладнее, чем в домике. «Я собираюсь проверить охрану», — сказал Конор. «Хочешь поехать?» «Хочу», — ответила она. «Я не думаю, что буря разразится до нашего возвращения». «Я тоже так не думаю. Ветра еще нет. Во всяком случае, я поеду в машине и по дороге». Усевшись в машину, Мэтч сказала. «Ты знаешь, у меня такое ощущение, будто я провела здесь не неделю, а месяцы. Сколько, как ты думаешь, мы будем еще здесь?» «Не знаю. Сам бы хотел знать. Окружной прокурор приедет в среду. Он собирается поговорить с мисс Кольман. Теперь его очередь. Я с ней потерпел поражение. Если и он не сумеет убедить ее дать показания, нам нужно будет решить, что с ней делать дальше. Мы не можем ее больше держать. Но если она решит заговорить, тогда мы оставим ее здесь до суда, видимо, месяца на 3. «Что ты не думаешь, Пол?» – спросила она, когда Конрад выехал на дорогу. «Приятная девушка», – осторожно ответил он. «А что думаешь ты? Мне она нравится, и мне ее жаль. Я думаю, что она попала в беду». «Она что-нибудь рассказывала?» «О, нет. Но я наблюдала за ней. Она спокойна, пытается о чем-то размышлять, чем-то тяготиться. Я думаю, она колеблется, Пол. Надо еще немножко поубеждать ее, и она станет на нашу сторону». «Она очень беспокоится за Вайнера. Все время спрашивает меня, как я думаю, безопасность ли он?» «О, он достаточно безопасности», – нетерпеливо сказал Конор. «Опасность появляется, когда придется вести его в суд. Они наверняка постараются устранить его по дороге из домика в суд. Это их единственный шанс». Конор затормозил, когда в отсвете фар возникли массивные ворота. 5 полицейских с автоматами в руках стояли у ворот. Один из них подошел к машине. «Все в порядке?» – спросил Конор через открытое окно. «Да, сэр». «Скоро начнется буря. Смотрите в оба сегодня ночью. У вас есть плащи?» «Да, сэр». «Будьте здесь, даже если камни начнут сыпаться с неба», — сказал Конрад. «Двоих будет достаточно. Остальные трое могут оставаться в помещении, но двое должны быть здесь всю ночь». «Да, сэр». «Окей. Я пойду теперь вниз по дорожке. До сторожки». Полицейский отсалютовал и пошел открывать ворота. Узкой извилистой дорогой они доехали до сторожки. Конрад поговорил с охраной, предупредил их, чтобы они были на стороже, убедился, что прожектор работает исправно и отсутствующих нет, а затем поехал по грязной дороге, ведущей к вершине скалы. Оставив машину на половине дороги у следующего поста, он вместе с Мэш пошел вперед по крутой тропинке вверх, которая привела их на вершину скалы. На вершине было 3 будки для часовых на расстоянии примерно в 100 ярдов одна от другой. Часовые патрулировали скалу, и один из них подошел, когда Конрад заметил Конрада в тусклом свете. Оставив Мэтч, Конрад вместе с постовым прошелся по всей вершине. «Будьте внимательны», — предупредил он его. «Именно в такую ночь они могут попытаться достичь ход домика, если они все еще вообще собираются предпринять такую попытку». «Здесь они не пройдут, сэр», — ответил коп. «Я немного занимался альпинизмом. Никто не сможет забраться на такую ответственную скалу». Все равно смотрите внимательно. Фонари в порядке? Все проверено и все в порядке, сэр. Едва Конрад вернулся к Мэш, он почувствовал слабое дуновение горячего воздуха на своем лице. Ты чувствуешь? Буря уже недалеко. Он взглянул на темное небо. Большие черные облака громоздились друг на друга. Поехали назад, не стоит мокнуть. Они в безопасности, сказала Мэш, высказывая вслух свои мысли, когда они возвращались к домику. Никто не сможет пробраться сюда, правда, Пол? Не беспокойся, ответил он. Я всем доволен. И я не думаю, что они что-нибудь предпримут, пока Вайнер и Колеман здесь. Маурер пытается добраться до них, когда они выйдут отсюда. Вот тогда нам действительно придется быть на стороже. Когда Конрад поставил машину в гараж и пошел с Мэш к домику, где-то вдали прогремел гром. То там, то здесь, среди деревьев, мелькали полицейские с собаками. Осталось еще несколько часов, еще несколько постов, сказал Конрад, когда они поднимались по ступенькам веранды. Но сначала я захвачу плащ. Ты снова собираешься идти? Есть ли только один способ быть уверенным, что охрана на посту. Если они подумают, что я не собираюсь их проверять, они спрячутся в помещении, как только пойдет дождь. На веранде виднелась чья-то расплывчатая тень. Это ты, Том? Спросил Конрад. Я, отозвался Брайан. Я полагаю, мне следует вернуться в дом, сказала Мэдж. Мисс Кольман уже пошли вверх. Спокойной ночи, Пол, спокойной ночи, сержант. Конрад плюхнулся в кресло рядом с Убрайном. Фу, как душно. Будет гроза, сказал сержант. В его голосе прозвучала какая-то тоскливая нотка, и это заставило Конрада насторожиться. Она начнется не раньше, чем через час. Сколько времени, Том? Без четверти десять. Четверти десять. Она подходит намного быстрее, чем ты думаешь. Держу пари, что она разразится над этим домиком через 10 минут. Слышишь? Продолжал он, когда вдруг раздался раскат грома. У тебя все в порядке, Том? Думаю, да. И снова его тоскливый голос обеспокоил Конрада. Ты в порядке, Том? Снова спросил он, пытаясь взглядеть у Брайана в темноте. Конечно, в порядке. У Брайана тяжело поднялся с кресла. Я думаю, этому негодяю пора идти в ванну. Скоро уже 10. Я пойду с тобой, сказал Конрад, все еще немного обеспокоенным явной раздражительностью своего друга. Я хочу еще раз обойти все посты до того, как пойду к себе. Ты собираешься снова выходить? Да, часа в 3. Вспышка молнии осветила веранды. Конрад был поражен, заметив, как бледен Убрайан. Ты уверен, что у тебя все в порядке, Том? Вполне. Может быть, эта гроза вызвала у меня головную боль. Убрайан вытер вспотевшее лицо носовым платком. Я не люблю грозу. Раскат грома, потрясший в этот момент домик, прогремел с небес. «Фу, гремит прямо над нами», — сказал Убрайан. Потом он прошел в холл, где сидел полицейский с автоматом на коленях. Конрад присоединился к нему, и они вместе пошли по направлению к лестнице. «Так жарко, что можно печь яйца», — сказал Конрад, доставая платок, чтобы вытереть лицо. Убрайан ничего не ответил. Он думал о том, проник ли Феррари в ванную комнату. Рот у него пересох, ноги дрожали, а сердце стучало, как молот. Они шли вдоль освещенного коридора, где лицом к лицу лестнице сидел другой полицейский. «Послушай-ка, дождь», — сказал Конрад. «Ты был прав. Должно быть ужасная буря». Было слышно, как дождь молотил по крыше. Конрад на мгновение остановился, чтобы взглянуть в окно на лестничной площадке. Потоки дождя струились по окну. Белые молнии освещали поникшие под дождем деревья и лужайки. Гром гремел и перекатывались все возрастающим крещендо. О'Брайен открыл дверь в комнату Пита. Тот стоял в халате с полотенцем, перекинутым через плечо, и смотрел в окно. Двое полицейских играли в кости за столом вдали от окна. Третий полицейский с автоматом на коленях наблюдал за Питом, с видом раздраженного безразличия. При звуке открывающейся двери Пит обернулся. Двое полицейских за столом замерли. Руки у них сразу ринулись к задним карманам брюк. Полицейский с автоматом вскочил на ноги. «Окей, вольно», — сказал Конрад, входя. Ему было приятно видеть, как чутко они реагировали. «Ну и ночка, а? Хуже некуда», — ответил ему полицейский с автоматом. Конрад заметил, как настороженно Пит смотрел мимо него на О'Брайена. Он тоже взглянул на него и был поражен, увидев, как бледное его лицо. А в глазах был такой дикий блеск, какого Конрад никогда и ни у кого не видел. «Ну, пойдем», — сказал О'Брайен. Казалось, он говорил сквозь стиснутые зубы. Он вышел из комнаты, и Пит отправился следом за ним. Двое полицейских возобновили игру в карты. Третий с автоматом закурил. Конрад постоял в нерешительности, а затем пошел вслед за Питом и О'Брайеном. Пит шел следом за О'Брайеном по коридору в ванную. Они прошли мимо комнаты Фрэнсис, которая была нескольких футов от ванны. Конрад догнал их. Когда О'Брайен уже поворачивал ручку двери ванны и толкнул дверь ногой, «Стой здесь», — приказал он Питу и, включив свет, вошел в ванную. Конрад обошел Пита и встал в дверях, наблюдая за О'Брайеном, который, оглядевшись через плечо, заметил его. Лишь громадным усилием воли У'Брайену удалось сохранить на лице бесстрастное выражение. Открыв большой шкаф, он заглянул внутрь, затем прошел к занавескам душа. Его сердце билось так неистово, что ему было трудно дышать. Повернувшись широкой спиной к двери, он частично загородил занавески от взора Конрада. Затем он раздвинул их и заглянул вовнутрь. Несмотря на то, что он ожидал увидеть там Феррари, шок от взгляда убийцы был таким сильным, что сердце сержанта дрогнуло. Феррари, неподвижный, как статуя, держал в правой руке автоматический пистолет, направленный ему в живот. Какую-то долю секунды два человека смотрели друг на друга. Затем О'Брайен отпустил занавеску, отворачиваясь от внимательного взгляда Конрада, подошел к раковине и стал мыть руки. От вспышки молнии, прошедшей через окно, ванная комната наполнилась ослепительно белым светом. Раздался гром. Конрад вошел в ванну. «Я тоже умоюсь», — сказал он. «Фулс, меня так и течет». О'Брайен шагнул назад и как бы случайно оттеснил его от занавески душа. «Думаешь, будет лить всю ночь?» — спросил он, вытирая руки полотенцем. Он изо всех сил старался говорить, будто бы совсем небрежно, но Конрад снова заметил в его голосе напряженность. «Не удивлюсь». Он взял у Брайана полотенце и выглянул в окошко. «Было бы неплохо поставить сюда еще одну решетку». У Брайана пришлось сделать над собой усилие, чтобы отвести взгляд от занавески. «Думаешь, кто-нибудь через это проскользнет?» – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал безразлично. «Зачем? Это невозможно». Конрад направился к двери. «Наверное, ты прав». Он вышел в коридор. «Окей, Вайнер, ступай». Пит вошел в комнату. Когда О'Брайен выходил, взгляды его Пита встретились, и Пита словно бы ударило. «Что произошло с этим парнем?» – подумал он. «Он похож на привидение». Пит вдруг почувствовал, как по нему пробежала холодная волна страха, будто бестелесный глаз, предупреждающий, прошептал ему что-то на ухо. Он замер и в силу отодвинулся с места. О'Брайен подошел к двери. «Подождите», – заикнулся Пит. «Я думаю…» Раскат грома заглушил конец фразы, но О'Брайен увидел в его глазах жуткий страх. Он понял, что Пит собирается ему сказать, что он передумал и не хочет принимать ванну. «Пошевеливайся», – ряхнул О'Брайен и вышел из коридора. «Я не собираюсь за тебя торчать здесь всю ночь». Он захлопнул дверь, так как Пит снова начал что-то говорить. «Эти проклятые негодяи думают, что они пупы земли. Если с ними обращаются по-человечески», – продолжал О'Брайен резким тоном, обращаясь к Конраду. «Каждый вечер в ванной. Что он себе воображает? Например, проклятый гангстер». Говоря это, Брайан прислонился к двери спиной, держась ручкой за дверную ручку. Он чувствовал, что ручка поворачивается, а по внезапному движению двери понял, что Пит пытается открыть ее. «Ты бы сходил, посмотрел, все ли в порядке у девушки», – сказал О'Брайен Конраду. «Может быть, она боится». Ему удалось удержать дверь, приложив всю свою силу. Пит неистово крутил дверную ручку. «Там Мэш», – ответил Конрад, закуривая сигарету. Он не заметил напряженного белого лица О'Брайена. «Я схожу туда немного позже». Над домиком раздался еще один раскат грома. И О'Брайен услышал за дверью приглушенный вопль Пита. «Что это?» – спросил Конрад, поднимая глаза. «Гром», – ответил О'Брайен. «А ты что думал?» Произнеся это, он вдруг почувствовал, что давление на дверь прекратилось. Затем резко-резко дернулась дверная ручка. «А мне послышался чей-то крик», – сказал Конрад и двинулся по коридору. Он остановился рядом с дверью в комнату Фрэнсис и прислушался. О'Брайен остался на месте. Сердце его билось неровно. Раздался еще один удар грома. Шум дождя, стучавшего в окна, булькающая вода в водоточных трубах, заглушали все другие звуки. Затем О'Брайен услышал слабый стон, донесшийся из-за двери ванны. Это был звук, от которого у него волосы зашевелились на голове. Он отступил от двери, вынул платок и вытер лицо. Конрад вернулся назад к О'Брайену. «У них все в порядке, болтают, будто сороки», – сказал он. Взглянув в белое напряженное лицо О'Брайена, он продолжал. «Ты выглядишь совсем больным, Том. Почему бы тебе не отправиться в постель? Я подожду здесь Вайнера». «Ничего страшного», – ответил О'Брайен. «Со мной все в порядке. Ради бога, ступай, ложись сам. Я тоже пойду спать, когда этот щенок закончит». Конрад предложил сигарету, но О'Брайен покачал головой. Некоторое время они стояли, прислушиваясь к реву бури за окном. Затем Конрад спросил. «Как твой синишка, Том?» «В порядке», — ответил тот, испуганно взглянув на Конрада. «Тебе чертовски повезло, понимаешь, что ты хочешь этим сказать?» «Я всегда хотел иметь сына, но Джейни и слышать об этом не хочет. Она говорит, что это испортит ее фигуру». «Может испортить», — согласился О'Брайен. «Едва ли сам понимаю, что говорит». «Такие, как твоя жена, не хотят хлопот с детьми», — Конрад пожал плечами. «А я хотел бы иметь сына или дочь». О'Брайен вытер лицо на своем платку. «Почему ты не идешь к себе?» – спросил он, думая о том, сколько еще Конрад собирается торчать здесь, у двери ванны. «Если ты снова собираешься выходить в три, тебе надо бы поспать». «Я не смогу заснуть такую ночь. Сколько он собирается еще там сидеть?» «Обычно минут 20. Послушай, какой гром». «Хотелось бы мне, чтобы эта девушка решилась заговорить», — сказал Конрад после того, как затих раскат грома. «Я совершенно уверен, что она видела Маура. Мне кажется, что теперь она заговорит. Что ты будешь с ней делать?» «Это должен решать окружной прокурор». Звуки льющейся воды за дверью заставили Убрайана снова вздрогнуть. «Ты знаешь, Вайнер, удивляет меня», — сказал Конрад. «Я думал, он свихнулся только из-за этого родимого пятна. В нем нет настоящей порочности. Он совсем не такой, как все остальные из этой компании. Что, собственно, числится за ним? У нас нет даже никаких улик, что он совершенно совершил насилие. Насколько я знаю, он специализировался на угоне автомобилей для банды. Я разговаривал с ним и думаю, что он мог бы вернуться к нормальной жизни». «Черт с ним», — грубо ответил Брэн. «Не хочу тратить время на это, кто он и что он, только из-за того, что у него родимое пятно. Не появляется право угонять автомобиль». «Не пора ли ему выходить?» — спросил Конрад, взглянув на часы. «Он там уже больше 20 минут». «Он никогда не торопится». Конрад постучал в дверь. «Кончай, Вайнер!» — позвал он. О'Брайен проклинал про себя Конрада. Он не знал, успел ли уже уйти Феррари, и твердой рукой зажег сигару. Гроза постепенно стихала. Время от времени еще раздавались раскаты грома, но теперь они доносились уже издалека. Дождь еще продолжал стучать по крыше и шуметь в водосточных трубах. О'Брайен видел, что Конрад поворачивает ручку двери. «Он заперся. В этой комнате не должно быть даже замков. Том, что?» – пробурчал О'Брайен. Конрад постучал в дверь. «Ты готов, Вайнер?» Молчание на двери встревожило. «Эй, Вайнер, кто-то там разволновался?» – спросил О'Брайен. «Почему он не отвечает? Может быть, обиделся?» «Я из него выбью дурь, когда он выйдет». «Эй, Вайнер!» – Конрад ударил кулаком в дверь. Снова никто не откликнулся. Он отступил на шаг, лицо его застыло. «Том, давай вышибем эту дверь». «Не волнуйся», — сказал О'Брайен. «Дай мне добраться до этого негодяя». «Мы напрасно теряем время». Конрад, встав поудобнее, ударил ногой по замку. Дверь застонала, но выдержала. «Дай-ка я», — сказал О'Брайен, решив, что Феррари уже успел скрыться. Он отступил немного назад и с размаха ударил дверь плечом. Она распахнулась, и сержант влетел в ванную. «Черт!» — взорвался Конрад, врываясь в ванную следом за ним. «Быстро, Том, помоги его вытащить». Пит, вытянувшись, лежал в ванной. Маленькая комната была наполнена паром. Голова Пита была под водой. О'Брайен бросился вперед и вытащил затычку. Затем наклонился и ухватил Пита за волосы, вытащил его голову из воды. «Эй, этот малый, видимо, сошел с ума, когда полез в такую горячую воду», — пробормотал он, ощупывая руками грудную клетку Пита. Затем покачал голову. «Он готов, Пол». «Пошевеливайся», — оборвал его Конрад. «Дай мне взяться за ноги. Пошли. Его надо вынести отсюда и поработать над ним». Они вдвоем вынесли Пита из ванны. Понесли в коридор. Здесь больше нет комнат. Куда можно было положить его, чтобы делать искусственное дыхание? Они положили ее в коридор лицом вниз на пол. Конрад встал на колени рядом с ним и стал делать искусственное дыхание. Полицейский охранник Пита и его спальни вышли оттуда и молча стояли рядом. О'Брайен прислонился к стене. Силы покинули его, но он с трудом держался на ногах. Конрад упорно работал. Никто не шевелился, не разговаривал. Гром продолжал прокатываться в отдалении. Дождь стал слабее. Через четверть часа Конрад сел на корточки, пощупал пульс у Пита на шее и покачал головой. «Боюсь, что он мертв». «Вильсон, идите сюда и займитесь им. Продолжайте. Вы двое будете ему помогать». Подошел полицейский, встал рядом с безжизненным телом на колени и стал продолжать ритмичное надавливание грудной клетки Пита. Конрад вернулся в ванную. О'Брайен подошел к двери и наблюдал за ним. Конрад начал систематический осмотр. «На кранах кровь», — сказал он. «Вероятно, он подскользнулся, ударился головой, потерял сознание, упал в воду». «Да», — согласился О'Брайен, — «вода была слишком горячей». Конрад выпрямился и посмотрел в окно. Озадаченное выражение его лица заставило О'Брайена вздрогнуть. «Ну что ты смотришь?» — спросил он. «Может, до него все-таки добрались?» «Бога ради, как?» «Да как?» — сказал. «Как?» — сказал Конрад, провел рукой по волосам. «Здесь негде спрятаться. Если бы кто-нибудь попытался проникнуть через окно, когда Вайнер был уже здесь, у того было бы время, чтобы завопить». Он быстро повернулся и посмотрел на Брайана. «Мне действительно кажется, что я слышал его крик. А я нет. Кроме того, никто не смог бы пролезть через окно. Оно слишком мало, даже если бы здесь был карлик. У Вайнера было бы время, чтобы выскочить». «Да, пожалуй, это так», — согласился Конрад после некоторого размышления. Он снова вышел в коридор. «Есть какие-нибудь признаки жизни?» — спросил он Вильсона. Тот покачал головой. «Он мертв, сэр. Горячая вода в легких, видимо, прикончила его быстрее, чем все остальное». Второй полицейский принес одеяло и набросил его на тело Пита. «Ну и дела», — скривился Конрад. «После всего того, что было сделано для его безопасности, он погиб в результате несчастного случая». Услышав за собой звук открываемой двери, он оглянулся. Дверь в комнату Фрэнсис была открыта, и она стояла в дверях, глядя на тело Пита. «Он мертв?» – спросил он о комнате. «Да, мертв. Возвращайтесь, пожалуйста, в комнату. Вы ничем не поможете». Выражение жуткого ужаса в его глазах потрясло Конрада. В ее лице не было ни кровинки. Как это произошло? Он потерял сознание в ванной. Вода была слишком горячей. «Потерял сознание в ванной?» – медленно повторила она. «Вы пытаетесь убедить меня, что это был несчастный случай?» «Это действительно был несчастный случай. А теперь, пожалуйста, идите к себе». Мэтч подошла к двери и взяла Фрэнсис под руку. Но та отпрянула от нее. Она продолжала смотреть на Конрада. Глаза ее сверкали. «Этот человек убил его. Пит сказал, что он это сделает. И он сделал это. Он сказал, что один из вас продаст его. Вот как они до него добрались. Он знал, что это случится. Он знал это». Она зарыдала, слезы пробежали по ее лицу. «Он знал, что даже и вы не можете его, и вы можете его продать». «Вы не должны так говорить», — резко оборвал ее Конрад. «Это был несчастный случай. Никто не мог до него добраться. Сержант Убрайан и я все время находились за дверью. Никто не мог пролезть через окно. Вода была слишком горячей. Он потерял сознание и ударился головой о кран». Она смотрела на него. Губы ее дрожали. «Вы действительно в это верите? Именно так все и произошло». «Нет, не так. Он был убит. Вы что, собираетесь позволить этому человеку выкрутиться? Вы не можете позволить ему выскользнуть». «О каком человеке вы говорите?» – спросил Конрад, чувствуя дрожь в спине. «О Маурере. Маурер сделал это. Пит говорил, что он убьет его. И он сделал это». «Маурер не убивал Пита», – терпеливо сказал Конрад. «Вы напрасно так думаете. Это был несчастный случай». «Но это не был несчастный случай». «Послушайте, идите, пожалуйста, и ложитесь. Вы взволнованы. Я понимаю вас. Вы должны оставить это нам. Никто бы не смог добраться до Вайнера. Поймите это. Я в этом уверен». «Я собираюсь вам кое-что рассказать», — горячо сказала она. «Маро должен заплатить за это. Меня теперь не волнует, что будет со мной. Я дам вам показания, какие вы хотите. Я действительно видела Маро в тупике. Он действительно убил Джун Арно. Я видела, как он это сделал». Чарльз Форест и Маккин вышли из полицейской машины и сбежали по ступенькам на веранду охотничьего домика, согнувшись под дождем. Конрад вышел им навстречу. Все трое вошли в гостиную, и пока Маккен снимал шляпу, Конрад сказал: «Она собирается говорить. Мы наконец прижали Маурера. Она действительно видела, как он убил Джун Арно».